Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Ох, до чего же сложными оказываются на поверку такие простые темы, состоящие из простых истин или простых словечек. Все мужики сволочи или все бабы дуры. Вдруг выясняется, что каждый за этим чувствует личное содержание и от этого очень остро переживает свои категории человечества. И так бывает практически всегда. Сначала вот берешься в эфире обсуждать эти темы, а потом как бы до неприятности довело. Ну, известно всем такое, например, знаменитое преступление, которое известно теперь в истории науки как преступление Лоуренса Саммерса. Это один из главных ученых мира, президент знаменитого Гарвардского университета, который в 2005 году, совсем недавно, на международной конференции, посвященной положению женщин в науке, вдруг сказал: женщины не могут достичь значительных успехов в естественной науке и математике не из-за социального неравенства, а из-за своего генетического, биологического отличия от мужчин. Ну, в общем, сказанная Саммерсом фраза, которая на русский язык переводится так: «все бабы дуры», она, в общем, стала источником крупнейших его неприятностей. Женщины встали и демонстративно покинули зал. И все попытки президента Саммерса взять свои слова обратно не помогли. Он перестал быть, его отчислили в связи с этим выступлением вот с этого самого поста, с поста президента Гарвардского университета. Говорят, ему стало гораздо труднее публиковаться и многое другое. Ну, поэтому сразу хочу сказать, что, в общем, по большей части, я не на чьей стороне. Я просто хочу сегодня вместе с нашими радиослушательницами, может быть, какой-нибудь, конечно, и радиослушатель к нам присоединится, обсудить все тот же самый вопрос, как и в прошедшую среду. Меня интересует, откуда берется убеждение, что все бабы дуры, кому это нужно, имеет ли оно под собой хоть какую-нибудь почву, в каких ситуациях мужчины так говорят, и что вообще имеется в виду как под словом «дуры», так и под словом «бабы», потому что, на мой взгляд, в мужской логике некое абстрактное множество баб не совпадает с абстрактным множеством женщин. В общем, это как бы отчасти разные понятия. В общем, откуда есть пошла эта замечательная фраза, как вы к ней относитесь, как вы ее понимаете, и как она рассказывает о нас, и о мужчинах, и о женщинах. Вот тема нашей сегодняшней программы. Телефон наш прежний, 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это телефон, по которому мы обсуждаем некое утверждение. Утверждение звучит так: все бабы дуры. Ну, разумеется, все те, которые не стервы, потому что слово «стерва», ставшая частью этой поговорки, как бы тоже, наверное, подлежит обсуждению сегодня. В общем, почему среди множества баб-дур находится место стервам, кто они такие, откуда они взялись в этом множестве, и зачем мужчинам понадобились, или женщинам. Может быть, это женщины рассказывают сами про себя эти замечательные истории, а мы просто вот тюфячками их всех слушаем. В общем, все, что вы можете сказать относительно замечательного вот такого вот обобщения с женщин сегодня по телефону 956-15-14, код города Москвы 495. 25. Все бабы дуры, разумеется, все те, которые еще не стали стервами. Вот тема сегодняшней программы. Как ее иллюстрировать музыкально, ну, не знаю. И решил, что больше всего моему личному отношению к этой фразе соответствует музыка индийского кино, так любимого нашими женщинами. И вот, например, как мне кажется, ну, такая мелодия, этакий идеал. Ведь с моей точки зрения сама фраза «баба дуры» — это еще отчасти и мужской идеал, как это ни странно. И вот примерно как она поет в индийском кино. Начнем прямо сразу со звонков. Доброй ночи, Валентина. Доброй ночи, Александр Дмитриевич. Я не Дмитриевич, ну это не важно. Давайте не просто важно. Александр, да. Александр, я очень долгое время слушаю вашу передачу на протяжении почти 2,5 лет. Спасибо. Сегодня вам большое. Я решила позвонить в первый раз. Вы знаете, я не согласна с мнением мужчин, что все женщины дуры. Да и вот понимаете, какая штука, Валентина? Сейчас, извините, я буду вас перебивать. Вы знаете, я так и делаю обычно. Я хочу сказать, что вообще, если честно, я мужчина, ну, наверное, не самый такой репрезентативный персонаж, но, тем не менее, я убежден, что вообще в действительности подавляющее большинство мужчин так не считает. А вот говорит... Это точно. А вот почему вы не согласны? А вы знаете, что я вам хочу сказать? Что мужчины всегда бывают недальновидны, и большей частью. Женский ум, он гораздо логичнее. И для того, чтобы доказать женщине, что она ниже по мозговому, ну, вы поняли, да, по развитию мозга выше мужчины, ему ничего не остается, как сказать, что женщина дура. Понимаете, какая проблема? Вот, может быть, все и дело в этом бесконечном споре о том, кто выше, а кто ниже. Хотя, в принципе, разве такое может быть? В действительности, если говорить о мозгах, то это, в общем, факт такой научный. Они действительно отличаются физиологически. У нас разное количество того, что называется серым и белым веществом. Серого вещества примерно в 6 раз больше в среднем у мужчин, белого вещества в 10 раз больше у женщин. Но проблема заключается в том, что действительно серые клетки, по большему счету, как считается, и то мы до конца этого не знаем, но считается, что именно они отвечают за скорость, то есть работают как процессор в компьютере, отвечают за скорость переработки информации. И, возможно, мужчина информацию действительно перерабатывает быстрее. Ну, есть там всякие разные опыты с крысами и с добровольцами, когда крысы того и другого пола бегут по лабиринту, и самец решает это дело быстрее. А мужчина и женщина бродят по такому же лабиринту, но виртуальному, там, в компьютерном пространстве. Мужчина тоже там ходит быстрее и, в общем, так далее и тому подобное до бесконечности. Но, понимаете, какая штука? Ну, вот всякие такие фразы, типа приведенные мной фразы Саммерса, они встречаются, в общем, нечасто в западном мире. Это вызывает большой скандал. Все бабы дуры, это что-то такое очень родное, близкое, кондовое, пасконное, в общем, отечественное. И проблема ведь в том, что мужчины, они, конечно, очень умные, но только вот сейчас диссертации у нас в стране женщины защищают примерно в 10 раз больше, чем мужчины, кандидатских особенно. Как бы врачами и учителями, то есть занимаются интеллектуальными профессиями по большей части женщины, да и вообще на научных семинарах, всевозможных круглых столах, как бы, да и лекциях, занятиях, вот в там, центрах. Но женщины преуспевают, будем так говорить. Дополнительного образования, то есть во всяких разных интеллектуальных занятиях сегодня гораздо больше участвуют женщины. Мужчинам некогда. Ну, как бы многие из них действительно очень заняты, многие нет. Но я бы сказал следующее, в защиту, наверное, женщин. Хотя, чего ж тут защищать? Мы сами за себя постоять тоже умеем. Вот, у меня такое впечатление, что даже если, ну, какие-то, понимаете, все эти скорости переработки информации, они ужасно относительны, потому что мы же знаем, да, что взрослый современный человек в среднем использует 10% своего серого и белого вещества. Поэтому тут от количества и качества его ничего не зависит. Зависит от того, как человек это использует. Это однозначно. Дело в том, что пройдя по одному и тому же лабиринту 5 раз, будем так говорить, женщина может успеть это преуспеть. Ну вот что меня всегда интересовало, Валентина, ну правда очень интересовало. Вы мне скажите, пожалуйста, а что же такое? Мы отличаемся же друг от друга, правда? Ну, да. Ну вот хотя бы этим серым и белым веществом. Ну что же такое вот эта самая пресловутая женская логика? Чем она отличается от мужской? Знаете, я не могу сказать конкретно, чем отличается мужская логика от женской. Я могу сказать только смотрите, одно. Я спрашиваю, чем женская от мужской, а вы отвечаете, чем мужская от женской. Вот это ну, вот... не важно. Да. То есть вопрос задан, будем так говорить, хоть так говори, хоть так говори, а все равно смысл один. Понимаете, в чем вся загвоздка? Загвоздка заключается в том, я так считаю, например, только в одном, что женщины все-таки более умудренные. Да, может быть, по лабиринтам мы не пробежим, но мозги-то у нас работает интуиция. И все-таки кто бы ни говорил, что женщины дуры. Да, мы отличаемся. Мы отличаемся только одним, будем так говорить, нашей практичностью. А может быть и догматичностью, понимаете? То есть мы пытаемся пропустить все это через мозги, а потом выдать ту информацию, которая выходит у нас из души и сердца. хотя, если честно говоря, когда женщина мужчине говорит, не делай этого, а сделай вот это, так будет лучше. Ведь бывает справедливо. После этого мужчина может сказать женщине, что она дура. В общем, ведь на самом-то деле, относительно бега по лабиринту, то если вот я почему-то подумал, что если по лабиринту бежит крыса-самец, то, по всей видимости, она надеется, то есть он, извините, крыс, надеется, что в конце лабиринта прячется женщина. А если по лабиринту бежит женщина, то она, видимо, бежит, что-то запасает для дома. Да, там в конце лабиринта, наверное, что-нибудь нужное, что какая-нибудь еда или какие-то дефицитные дешевые вещи. Самое главное, чтобы был мотив бегать по лабиринту. Но все-таки... Мотив может быть любой. А опять-таки мы, как правильно сказать, вы, наверное, подтвердили. Получается такая ситуация. Мозговой центр мужчин, серое вещество мужчин, действует на женщин. Знаете, получается, что мужчина бежит за женщиной, или крыс бежит за крысой. Но а женщина не бежит туда, хотя, с другой стороны, может получиться и так, что крыса тоже может идти на запах крысы. Второй, то есть другого пола. Но вот все-таки, зачем же мужчины придумали эту фразу «все бабы дуры»? Или, может быть, ее придумали женщины? Александр, вы знаете, не знаю. Я точно так же, как вы, не могу понять эту фразу по одной простой причине. Потому что есть еще такая поговорка, будем так говорить, курица не человек. Ну, это курица не птица, женщина не человек. Знаете, они однотипные, они похожи чем-то. Ну, есть еще, я могу предложить к обсуждению еще один вариант, очень похожие пословицы. Тоже старая русская пословица. Называется «пуля дура, а штык молодец». Ну, это уже мои чисто символические ассоциации. Если хотите, подсказка. Спасибо большое, Валентина. Очень долго мы разговариваем. Доброй ночи, Владимир Викторович. Алло, есть Владимир Викторович? Алло. Да, Владимир Викторович. Ну, насчет там курицы, это, мне кажется, это просто, как сказать, случайно и понравилось кому-то. Курица. Это в жизнь. А курица. Что я хотел сказать, примерно, что и вы, это самое, я уверен, что вы знаете четкий ответ. Но я считаю, что вот эта пословица пошла насчет там женщины-мужчины, что женщины более эмоциональные, и поэтому больше... даются вот чувствам, меньше разуму иногда. Поэтому, а мужчины более рациональные и меньше чувствам. И поэтому вот вся разница. Ну да, где-то я недавно прочел там историю про то, как едут в автомобиле мужчина и женщина, и при этом женщина говорит вслух. Завтра будет... Извините, я больше ничего не скажу, но мне плохо слышно вас. Я положу трубку и да, послушаю. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Да, вот так вот едет в автомобиле женщина и говорит, завтра будет полгода, как мы познакомились. И дальше про себя думает. Если сейчас он сделает мне предложение, то готов ли я на самом деле к такому шагу? А он произносит вслух «угу». И дальше про себя думает. Как раз в тот день я последний раз менял масло. Это что, выходит, я полгода масла в автомобиле не менял? Хмурится, беда. Она видит, что он хмурится, и готова расплакаться. Так начинается конфликт между мужчиной и женщиной. Что-то вроде. И все-таки не совсем понятно, зачем же понадобились такие определения. Все мужчины сволочи, все бабы дуры. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Лидия Михайловна. Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Трудную тему поднимаете. Но я вот с чего начну. Жена – украшение дома. Это... мой дедушка Егор Андреевич Курбаков с Курской дуги. Я с Курской дуги сама. Сейчас я в городе Сарове живу. И для него жена, он без образования, без всякого, в деревне его называли за ум Марксом. Вот, жена – украшение дома. А чтобы оскорбительную фразу сказать кому-то, вы знаете, для этого ума много не надо. Это все не от великого ума. Вот, Александр Геннадьевич, уважаемый, смотрите, если бы женщины, вот бабами даже не хочется мне их называть, были дуры, то наша советская армия, красная, потом советская назвали, знаете, как немцы пришли бы к нам, дошли до Москвы, до Сталинграда, ни на шаг бы не пошли вперед. Женщины, во-первых, обули армию, одели армию, они морально поддерживали, имея 7 детей, оккупированные, в оккупации, они хранили оружие, организовывали партизанские отряды. Вот представляете, его не перечислишь. За 35 верст ходили. Я прошу прощения, Лидия Михайловна, я понимаю, и жутко, и на самом деле горжусь нашими женщинами. Просто это не я, нет. Но я себе очень легко представляю некого мужчину, который скажет: вот ведь какие дуры бабы, в ответ на этот ваш монолог. В этом есть какая-то удивительная внутренняя подлость, потому что бы ни делали женщины, мужчинам все равно необходимо превосходство. Ну, в конце концов, ведь какими бы дурами не были эти самые бабы, ну, согласитесь, да, без них потомство произвести невозможно. И как бы во всех остальных видах интимных взаимоотношений, например, между двумя мужчинами, потомство не получается, ну, никак. И род человеческий, не будь баб дур на свете... Впрочем, как и мужиков-сволочей. Наверное, прервется немедленно. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна из Твери дозвонилась, поэтому... Доброй ночи, Александр Геннадьевич. По поводу... Вот девушка говорила, женщина, значит, не птица, а курица не птица, женщина не человек. Я считаю, что такие вещи говорят, как правило, ну, по личному даже, вот по опыту. От чего же их говорят? От того... Их, скажем так, не от... А, чего? От недалекого ума. То есть, как правило, говорят такие мужчины недалекого ума, чтобы, как вы только что вы сказали, чтобы подняться самому. Принять другого, чтобы подняться самому. Не пытаются, вот такие мужчины, которые не пытаются сами расти, они пытаются опустить женщину ниже, тогда он чувствует себя на коне. И вот так замыкается круг. Да, и... Все бабы дуры. Да, а жен... Кстати, Татьяна, вот... постойте, я просто хочу круг замкнуть. Все бабы дуры – это та самая фраза, которую произносят те самые мужики, которые все сволочи. Да, совершенно верно. Точно так же, как женщины, которые говорят, все мужики козлы, я считаю, что пусть меня простят женщины, но такие я сама такая. То есть говорят, то есть вы сама такая? Обозлен. Да, тот, кто обозлен, тот, кто обжегся на мужчинах. Значит, таковых в любом случае большинство. Ну, по крайней мере. Таких большинство. Тех, кого не большинство. А почему же мы так часто... Да. Ой, а те, которые живут семьями, они говорят, что все бабы дуры, только те, которые жены, они стервы, да? А потому что если ты не будешь стервой, тебя не будет уважать мужчина. А что такое стерва? Стерва – это которая его заставляет испытывать колоссальные эмоции, которые... его ставит, ну, скажем так, немножко... То есть есть у него стимул побороться и подмять под себя, и такую женщину трудно подмять. То есть вот ему сдает жару в жизни. Спасибо большое, Татьяна. Итак, стерва – это женщина, которая никак не хочет делать то, что хочет делать мужчина, который сволочь. Ну, похоже, как-то замыкается круг. Ну, давайте его разомкнем песенкой «Баб дур» из индийского кино. Музыка. Ну что ж, мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» обсуждаем, откуда же берется фраза «все бабы дуры», кроме тех, разумеется, которые стервы. Кстати, так и не обсудили, как же все-таки баба дура превращается в бабу-стерву. Опять все в том же то ли мужском, то ли женском загадочном массовом мышлении. Ну, а одно единственное объявление, потому что регулярно, раз в передачу, кто-нибудь звонит и спрашивает снова и снова, как приобрести книгу. Я напомню вам, что книжка вышла по нашим тренингам. Она называется «Прорыв в гениальность». И москвичи могут ее по-прежнему купить в крупных московских книжных магазинах. В Москве, Доме книги, Библиоглобусе, Молодой гвардии. Можно заказать ее, особенно для иногородних наших слушателей, по телефону 495, это код города Москвы, 925-36-24. Еще раз повторю, телефон, по которому можно заказать нашу книжку «Прорыв в гениальность», 495-925-36-24. 36-24. Извините, проглотил цифру. 495-925-36-24. Ну вот, собственно, и все объявления. А мы продолжаем. И Владлена Васильевна из Костромы нам дозвонилась. Здравствуйте, Владлена Васильевна. Здравствуйте. Очень интересный разговор у вас. Я хотела сказать. Вот. Когда Эзопа спросили, принесите доброе, он принес язык. Принесите злое, он принес тоже язык. Вот так и слово может быть. Или с элементом созидания, или с элементом разрушения. Вот вы знаете, если правда. Человек просто не обдумывает свою фразу, изрыгает ее сразу сходу, значит, он действует в разрушении. А если обдумывает, он действует в созидании. И обдумав... Вот когда мужчина ругается просто так, сходу, сходу, лишь бы сказать. Вот тогда у него получается и мат, и все остальное. И женщина точно так же может назвать, не обдумывая. Владлена Васильевна, вы говорите невероятно важные для ведущего вещи. Я хочу... Вот тут очень много интересных, сразу просто рой ассоциаций появляется. Во-первых, Эзоп. Эзоп – это был некрасивый мужчина, раб, который всю жизнь, говоря современным языком, валял дурака, дурачился. Ну, правда, он выжил за счет своей дурашливости. А корабль дураков, вы слышали, правда? И звали его дураком. Я вот хотел обратить внимание на то, что вот в каком-то таком эзоповом смысле женщине быть дурочкой очень трудно, почти невозможно, потому что на самом деле женщины все время требуются, чтобы она говорила умно и правильно, вела себя тоже как бы вот умно в понимании большинства, потому что вот из эзоповой дурашливости даже самый мудрый женщине не прощают. Помните, я тут прочел в интернете даже целый манифест баб дур, и вот там авторы манифеста вспоминают такую сцену замечательную, очень схожую чем-то с историей Эзопа, жизни Эзопа. Когда в фильме «Начало», наверное, все старшее поколение этот фильм помнит, это первый фильм Чуриковой, она на танцевальной площадке отвечает приплясывающему перед ней Леониду Куравлеву молодому. И как бы он весь дурашливый такой, замечательный, кривляется. И он ее спрашивает, танцуешь? И она так хочет жить мечтами, тоже начинает приплясывать, улыбаться, и говорит ему, танцую. В ответ на что он отвечает ей, а я пою. И уходит. Он просто издевался. Вот этой дурашливости женщина допустить не может. Да, она на самом деле даже в своей дурашливости должна быть очень умной. В отличие от мужчины, для которого совершенно это верно. Совершенно не обязательно. Должна иметь в виду, что будет дальше. Это во-первых. Во-вторых, проблема заключается вот в этом вот вашей блистательной мысли. Не могу ее... просто никак не могу... Не подхватить, не развить немножко, потому что в действительности, когда вы говорите о том, что все такие обобщения разрушительны, вы говорите одну чрезвычайно мудрую, невероятно мудрую вещь, потому что ведь это происходит. Я хотел бы, чтобы слушатели оглянулись вокруг, посмотрели на поведение и молодых девушек, и молодых людей, и вы вдруг с удивлением поймете, что, наверное, фраза, которая произносится слишком часто, не может не дать своих разрушительных результатов. Да, она уже задергана. Женщине сегодня уже не надо всего того, чего мы говорим относительно старшего поколения. Вот как вам сказать? Они уже не считают нужным быть умными. Нет, я тоже обобщаю. Я просто хочу сказать, что фразы «все мужчины сволочи», «все бабы дуры» приносят свои плоды. Спасибо большое, Владлена Васильевна. Спасибо. Доброй ночи, Татьяна. Алло. Да-да, мы слушаем Со вас. Со мной говорите, да? Да, вы Татьяна, вы знаете, я, может быть, немножко иначе это все поняла. Вот у меня такое ощущение, что когда утверждает или мужчина в отношении женщин вот эту фразу, или женщина в отношении мужчин, это же не все утверждают. А мне кажется, только люди неудовлетворенные отношением к себе. Ему могла встретиться одна, три дуры, действительно. Но он обобщает, что все такие женщины. То есть он разочаровался в женщинах. И это идет от себя. И также, мне кажется, вот у женщин. Вы понимаете, какая вещь? Вот... Ведь так же не все считают. Может быть, я же все-таки, да, я врач, поэтому, наверное, я предназначен для того, чтобы общаться с не очень счастливыми людьми. Но поразительная вещь, я думаю, что если, по крайней мере, начиная с моего поколения, начать интимно в разговоре один на один, не в присутствии их половин, спрашивать, а удовлетворены ли они своим отношением с близкими, то чаще всего, вот как бы, чем больше возраст сегодня у участников пары, тем больше шансов услышать «удовлетворены». Я слышу вокруг о неудовлетворенности отношениями, о том, что меня не понимает женщина, меня не понимают мужчины, как бы все они дуры, все они сволочи. В самых разных, гораздо более интеллигентной порой форме, иногда гораздо менее интеллигентной. Понимаете? Но все-таки это идет от самого себя. То есть человек, который в жизни чего-то не достиг, чего он хотел достигнуть, он как бы свое переносит на других людей. Мужчина на женщину, женщина на мужчину. Вот, еще одно замечательное, очень важное слово – перенос. Но все-таки все эти бабы-дуры и мужчины-сволочи, они признаки чего? Доброй ночи, Андрей. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Во-первых, вы, конечно, очень обострили тему. Вот это утверждение, что все бабы-дуры, а все мужчины-козлы, оно... Ну, это, наверное, все-таки искусственно сделано для того, почему чтобы... Почему козлов все считают сволочами? Я не понимаю. Тихо, мирное животное. Нет, это для того, чтобы вызвать дискуссию. Но я что хотел бы сказать. На самом деле, женщины, они более практичны. То есть, они эту жизнь воспринимают как жизнь, как они должны быть практичными, чтобы продолжить свой, продолжить род, чтобы вырастить детей. То есть это нормальное явление. То есть называть за это их нехорошими какими-то словами, оскорбительными, это неправильно. С другой стороны, мужчины, они, они более, ну, так скажем, опять же так это обостряя, мечтатели, что ли, но они понимают, что не может человек жить чисто земными практическими делами. Мужчине нужно большее в этой жизни. Нужно не лично ему, а для того, чтобы женщина им гордилась, чтобы дети были счастливы, чтобы семья была более богата. Но это достигается не чисто практичными какими-то вот вещами, а должен быть какой-то вот, ну, замах, полет, что ли, так скажем. Вот как вы считаете, прав я или не прав? Я, конечно, я ж мужчина, Андрей. Я считаю, что вы правы, несомненно, и все это замечательно. Если бы наши мужчины не предпочитали полету, пьянку, или, да, там, не летали в пьяном состоянии, или в еще неизвестно каком, еще более соответствующем слову пьяными. Хорошо бы, чтобы все мужчины вот это вот понимали про полет и про практичность. Я, наверное, от себя хочу сказать самое главное, поскольку тема эта действительно может быть бесконечная, может быть, наоборот, слишком конечная и слишком пустая. Я хочу сказать, что мы используем такого рода обобщения, когда не хотим понимать. Когда хотим понимать только себя. А вот тогда, когда ты слушаешь себя любимого и хочешь оставаться таким, каким-то, какой ты есть, и вести себя так, как тебе хочется, а чтобы женщина мало того, что тянула семью, но еще и как бы преданно смотрела на тебя преданными глазами дуры и хлопала ими. Вот тогда тебе хочется объявить, что все бабы все равно дуры, вот пусть она и хлопает. И когда женщине хочется привязать мужчину к дому, а этого невозможно, потому что он действительно создан для того, чтобы достигать чего-то во внешнем мире, и без этого не чувствует удовлетворения, тогда она говорит «сволочь», и в том и в другом обобщении есть иллюзия понимания, и то, и та, и другая, и то, и другое обобщение разрушает. Чем чаще мы это повторяем, и чем чаще мы оправдываем собственные глупости такого рода фразами, тем больше правды они становятся, потому что Вселенная или Бог склонны отвечать на наши желания и делать так, как нам хочется, то есть делать женщин дурами, а мужчин сволочами. Выход из этого только один – понимать индивидуальную свою друга, жену, мужа, учиться понимать не всех женщин, потому что всех женщин все равно не понять, и не всех мужчин, потому что разве их разумом постигнешь, а вот этого своего одного единственного. Если мы этому научимся, вот тогда у нас и будет что-то вроде настоящих человеческих отношений. Они всегда существуют вне обобщений. Только между двумя людьми невозможно любить толпой друг друга. Ну и, наконец, в этих обобщениях этакий русский инь-янь. Пуля дура, а штык молодец. Это две символические оппозиции. Да? Пуля – это нечто женское, тупоконечное. А штык – это то, что всегда проникает, он молодец, то есть проникает в ту самую пулю, которая дура. И вот на этом, наверное, все. И, может быть, в этих позициях есть, ну, какая-то наша тяга к божественному даже в таких мелких, суетливых, повседневных фразах. А вот об этом давайте поговорим послезавтра. В среду у нас есть одна девушка в интернете, которая просила сказать, ну как же можно определить, что внутри человека живет Бог? Вот давайте на эту тему поговорим в среду. Будет такой сложный вопрос у нас на обсуждении. К как почувствовать в себе Бога, ту самую божественную индивидуальность, образ и подобие Божье в человеке. Спасибо всем, что были вместе с нами. Спокойной ночи.